Глава 50. Сотрудники ОКА запросили ордер на арест Антона Каллада. Уведомили посты жандармерии по всей провинции, чтобы они проверили водителей на дорогах. Антон не мог уйти далеко, времени не хватило бы. Агонизирующий поросенок в свинарнике служил подтверждением того, что преступники покинули ферму приблизительно за час до приезда полиции. С Антоном наверняка был и Хулио, человек в зеленой куртке. Местные сказали Ордунье и Рейс, что он был сыном Антона. Они же рассказали о братьях Антона, Серафине и Касимира, труп которого нашли на втором этаже дома. Он был убит выстрелом в лицо. Ферму наводнили криминалисты. Они обследовали каждый закуток. Начали с подвала. Собирали крошки черного табака марки «Bull Brand», недопитые стаканы виски, джина, рома. Убирали волоски в специальные пакеты. Тампонами брали образцы крови с пола и мочи со стен. Элена подошла к Буэнди. «Нашли что-нибудь интересное?» «Здесь столько всего, что лаборатории хватит работы на несколько месяцев. Никогда ничего подобного не видел. Некоторым следам, похоже, много лет. Но до завтра я тебе ничего сообщить не смогу». Посередине подвала стояла кровать с обрезанными веревками. Анализ ДНК подтвердил, что кровь на матрасе принадлежала Ческе. Кто-то перерезал веревки. Если она была связана, то сама не смогла бы этого сделать. Значит, ей помогли. Этим предположением Буэнди пытался вселить в нее надежду, и Елене так хотелось ему верить. Не исключено, что Антон с Хулио спешили скрыться именно потому, что Ческе удалось сбежать. К ним подошел криминалист в халате и защитных перчатках. «Буэнди, посмотри». Он показал жестяную коробку из-под леденцов, полную зубов и связок ключей. Трофеи. Зубы человеческие, не молочные, принадлежали взрослым людям. Здесь на десяток челюстей наберется. «Мы можем с ними что-то сделать?» — спросила Елена. «Определить, чьи они?» «Что-то может и получится выяснить. Посмотрим. Сейчас я тебе ничего не могу обещать. У самого крыша едет от всего, что я здесь вижу», — признался Буэнди, разглядывая связки ключей. «Им нравилось сохранять сувениры. Наверное, открывали коробку, чтобы заново пережить то, что делали с этими женщинами». Елена вышла из подвала. Со второго этажа спустился криминалист, неся пакетик с гильзами от пуль, оборвавших жизнь Касимира. Оружие, из которого они были выпущены, найти пока не удалось. Что случилось на ферме? Почему зарезали свиней? Зачем убили Касимира? Где Ческа? Разобраться во всем этом могла помочь только девочка, прятавшаяся под раковиной. Приехавшая на ферму женщина-психолог безуспешно пыталась завоевать ее доверие. Девочка упорно молчала, не выпуская кошку из рук. Сарата не сводил с нее глаз, он не хуже инспектора Бланка понимал, как важно преодолеть сопротивление девочки. «Как ты?» Елена искренне беспокоилась за него. Сарата только махнул рукой. То ли хотел сказать, что с ней все в порядке, то ли просил оставить его в покое. «Можете выйти на минутку?» — обратилась Елена к полицейским. Все, кроме психолога, немедленно выполнили просьбу. «И вы тоже. Мне нужно поговорить с девочкой». Психолог явно собралась возразить, но вмешался Сарата. «Делайте, как говорит инспектор». Он решительно взял психолога под руку и вывел из комнаты. «Удачи», — шепнул он Елене перед тем, как закрыть за собой дверь и оставить ее с девочкой наедине. Терракотовые плитки пола кое-где раскололись. По стенам и потолку гостиной тянулись трещины. Старый сосновый стол покрывала грязь, принесенная с полей. Допотопный телевизор уже не принимал ни одной программы. На стенах не было ни картин, ни фотографий. Единственным украшением служила гравюра с изображением деревни Сант-Элеонор. Элена взяла один из плетёных стульев и села напротив малышки, устроившейся с кошкой посередине обитого дерматином дивана. Кошка мурлыкала. Девочка вцепилась в нее пальцами с обгрызанными ногтями, грязными, как ее волосы, и платье из сжатого ситца. Как ей здесь жилось? Наверняка девочка слышала, как визжали свиньи, когда их резали. Может, она видела, как стреляли в Касимира? «Мне хотелось бы обойтись с тобой по-хорошему, зайчик», — начала Елена. «Но не получится. Я не такая, как женщина, которая была здесь с тобой. Она психолог. Ты знаешь, кто такой психолог? Не знаешь? Ну, ничего, еще успеешь узнать. Понимаю, ты не хочешь говорить, но мне нужно, чтобы ты заговорила. А если я дождусь, пока вокруг тебя начнут скакать социальные службы, то ты так ничего и не скажешь. А если скажешь, то для моей подруги будет уже слишком поздно. потому что Ческа моя подруга. Женщина, которая была привязана в подвале. Одна из самых дорогих мне людей. Ты знаешь, что такое любить?» Девочка опустила глаза и сильнее прижала кошку к груди. Как же Лене не хотелось этого делать. Но придется. «Ты слышала, как визжали свиньи. Думаю, это Антон их убил. Но, по большому счету, мне все равно. Кто-то распорол их от шеи до живота и оставил истекать кровью». Елена встала и положила руку на загривок кошки, которая сразу сжалась. Девочка попыталась отодвинуться, но инспектор схватила кошку за шкирку и подняла в воздух. Девочка оказалась не глупа и сразу сообразила, чем ей угрожают. Сарате поднял глаза к небу. На нем не было ни луны, ни звезд. Тяжелая ночь накрыла ферму свинцовым куполом. «Марьяха уже едет. Попробует установить личность женщин с фотографий», — сказал ему Ардунья. Они предполагали, что ни одной из них уже нет в живых, но страх за Ческу переполнял обоих, не оставляя места для других переживаний. Криминалисты обследовали каждый сантиметр в доме, но ее тело так и не нашли. Это вселяло надежду. Ардунья пришел к выводу, что Хулио и Антон, убегая, забрали Ческу с собой, как заложницу. Когда он поделился своей гипотезой с Сарате, тот только кивнул. Голова у него лопалась от боли, и думать он был не в состоянии. Анхеля преследовали воспоминания о вечере, когда пропала Ческа. Тогда он решил, что не поедет к ней ночевать, чтобы таким образом дать понять, между ними все кончено. Трусливый эгоист. Дверь дома распахнулась. На пороге появилась девочка, за ней Елена. Не было необходимости спрашивать, что происходит. Обмена взглядами хватило, чтобы понять. Девочка решилась отвести их к Ческе. Словно актриса, выходящая на сцену перед заворожённой публикой, девочка с кошкой на руках ступила на покрытый гравием двор. Елена отставала на несколько шагов. Спецназовцы и сотрудники ОКА затаили дыхание. Только бы она ушла далеко-далеко, привела их куда-то за пределы этой кошмарной фермы. Но девочка остановилась у свинарника. «Может, только чтобы посмотреть на мертвых свиней?» «Иди дальше», — мысленно заклинал ее Сарате. Он с трудом сдерживался, чтобы не подтолкнуть девочку вперед. Она повернула налево. Все были уверены, что она зайдет в свинарник, но малышка, миновав его, направилась к сараю, где находилась разделочная. Стоявшую у двери полицейский отступил в сторону. Девочка открыла дверь. Елена, Сарате и остальные сотрудники отдела шли за ней на некотором расстоянии, чтобы не мешать. Изнутри сарая освещался прожектором. Генератор, от которого тот работал, жужжал в ночной тишине. Девочка повернулась к Елене, затем подняла правую руку и указала на бочку с фаршем, которую они видели при обыске. Бочка была полна до краев. Невинный взгляд малышки остановился на Елене. Кошка выпрыгнула из рук девочки и с мяуканьем приземлилась на пол. Девочка еле слышно проговорила. «Вот здесь она, Ческа».